Перевод в другой полк. Год 1811, апреля 1. Я на пути обратно в Домбровицу. Я уже улан литовского полка. Меня перевели. С прискорбием рассталась я с моими достойными товарищами. С сожалением скинула блестящий мундир свой и печально надела синий калет с малиновыми отворотами. «Жаль, Александров, — говорит мне старший Пятницкий, — жаль, что ты так невыгодно преобразился. Гусарский мундир сотворен для тебя. В нем я любовался тобою. Но эта куртка, что тебе вздумалось перейти?» Полковник Клебик, призвав меня. «Что это значит, Александров? — спросил он, — что вы перепросились в другой полк. Мне это очень неприятно». Я не знала, что отвечать. Мне стыдно было сказать, что гусарский мундир был слишком дорог для меня по неумению распоряжать деньгами. Сказав печальное «прости» храбрым сослуживцам, золотому мундиру и вороному коню, села я на перекладную телегу и понеслась во весь скак по дороге к Пинску. Денщика моего Зануденко отдали мне в уланы. И он, сидя на облучке, закручивает седые усы свои и вздыхает. Бедный! Он состарился в гусарах. Вот я и в Домбровице. Литовским полком в отсутствие шефа Тутолмина командует князь Ватбольский, тот самый, которого я знала в Тарнополе. Думаю, что я скоро утешусь о потере гусарского мундира. Вид улан, пики, каски, флюгера – пробуждают в душе моей воспоминания службы в Коннопольском полку, военные действия, незабвенного Алкида, все происшествия, опасности. Все-все воскресло и живою картиною представилось воображению моему. Никогда не изгладится из памяти моей этот первый год вступления моего на военное поприще. Этот год счастья, совершенной свободы, полной независимости, тем более драгоценных для меня, что я сама, одна, без пособия постороннего, умела приобрести их. 4 года минуло этому происшествию. Мне теперь 21 год. Че говорит, что я выросла, что когда он видел меня в Тарнополе, то считал ребенком лет 13. Неудивительно. Я имею очень моложавый вид и что-то детское в лице. Это говорят мне все. Даже и панна Новицкая, прежде нежели заснула от занимательности моего товарищества, вскликнула 2 раза. «Мой Боже, так млодо детско и юж иде до войска!» Меня назначили в эскадрон к ротмистру под Емпольскому, прежнему сослуживцу моему в Мариупольском полку. Доброму гению моему угодно, чтоб и здесь эскадронные товарищи мои были люди образованные. Шварц, Чернявский и 2 брата Торнези – отличные офицеры в полку по уму, тону и воспитанию. Под Емпольской не дал мне еще никакого взвода. Я живу у него, всякий день взводные начальники приезжают к нам, и мы очень весело проводим наше время. Шеф полка возвратился. Я часто бываю у него. Он любит и умеет хорошо жить. Часто делает балы для дам соседственных поместьев. Графиня Платтер не зовет улан капуцинами. И граф не приказывает накрывать стол в 8 часов. Напротив, мы танцуем у них до 4 за полночь, и старая графиня берет самое живое и деятельное участие в наших забавах. А молодая вдова Выродова вышла замуж за Шабуневича, адъютанта нашего полка. Она рассказывала мне, что по отъезде моем в Петербург Ван Тропка познакомился с ней, пленился ею и умел ей понравиться. Что они были неразлучны все дни, вместе читали, рисовали, пели, играли, варили кофе и пили его, что одним словом жизнь их была райская и любовь истинная на взаимном уважении и удивлении совершенством друг друга. Я не могла долее слушать. Как же случилось, позвольте спросить, что после всего этого вы, госпожа Шабуневичева?» «А вот как случилось», — отвечала она. «Полку вашему велено было идти в Слоним. Вантропка с истинной горестью расставался со мною и клялся хранить верность, но о руке своей ни слова. И Слонима он писал ко мне очень нежно, но тоже ни слова о вечном соединении нашем. Из этого я заключила, что привязанность его из числа тех нескольких десятков привязанностей, которые он имел прежде. Он любит испытывать сердце, им занятое, и пока уверится, что любим точно, собственная его любовь простынет. Не желая подвергнуться этому жребию, я перестала отвечать на его письма и принудила себя не думать более о нем. Любовь наградила меня за оскорбление, нанесенное моей нежности. Шабуневич, молодой и прекрасный улан, полюбил меня всею силою пламенной души и доказал истину слов, что не может жить без меня. Он предложил мне руку, сердце и все, что имеет и будет иметь. Я вышла за него, и теперь, будучи счастливейшей женщиной, всякий день благодарю Бога, что он не дал мне мужем вантропку. Адская жизнь, милый Александров, с таким человеком, который все испытывает, ничему не верит и от излишней опытности всего боится. Мой бесценный Юзя не таков. Он верит мне безусловно. И я люблю его с каждым днем более. Прекрасная Иротиада кончила свой рассказ, сев за пиано и спрашивая меня, шутя: «Какие пьесы угодно вам, господин Александров, чтоб я играла?» Я назвала их, подала ноты и села подле ее инструмента слушать и мечтать. Тутолмин – красавец. Хотя ему уже 44 года, но он, кажется, не более 28 лет. Девицы и молодые дамы окружных поместьев все до одной неравнодушны к нему. Все до одной имеют против него планы. Но он... Я не видала никого, кто б холоднее и беспечнее его смотрел на все знаки участия, внимания и потаенной любви. Я приписываю это слишком уж высокому мнению о самом себе. О, в сердце, наполненном гордостью, нет места любви. Вчера Шварц и я поехали гулять верхом, и, разъезжая долго без цели по песчаным буграм и кустарникам, мы, наконец, сбились с пути и с толку, то есть потеряли дорогу и соображение, как найти ее. Кружа с более часа все около того места, где, казалось нам, должна была быть дорога, усмотрели мы невдалеке деревню. Шварц, начинавший уже выходить из терпения и сердиться, поскакал в ту сторону, а за ним и я. Мы приехали к огородам, в одном из них женщина слала лен. Шварц, подъехав к этому огороду, закричал: «Послушай, тетка, как зовется эта деревня?» «Що пан каже?» — спросила крестьянка, кланяясь в пояс. «Как зовут деревню? Провались ты с поклонами!» — крикнул Шварц, блистая глазами. Женщина испугалась и начала говорить протяжно и запинаясь при каждом слове, что деревня эта имеет не одно название, что когда она была построена, то называлась как-то мудрено, она не упомнит, а теперь, черт возьми тебя, деревню и тех, кто строил ее, сказал Шварц, дав шпоры лошади. Мы понеслись. Шварц, бронясь и проклиная, а я с трудом удерживаясь от смеху. Проскакав с полверсты в прямом направлении, мы увидели еще одну женщину, тоже расстилающую лен на поляне, окруженной кустарником, через который пролегала малоезженная дорога. «Позволь мне расспросить эту женщину», — сказала я Шварцу, — «ты только пугаешь их своим криком». «Пожалуй, расспроси, вот увидишь, какой вздор она занесет». Я подъехала к женщине. «Послушай, милая, куда ведет эта дорога?» «Не знаю». «Нельзя ли ею проехать в Карпиловку?» «Нельзя». «Ну а к черту ли нельзя по ней доехать?» – спросил Шварц, вышат из терпения, злобной иронией и таким голосом, которого даже и я испугалась. «Можно, можно!» – говорила оробевшая крестьянка, низко кланяясь нам обоим. «Не слушай его, милая, скажи только нам, не знаешь ли, как проехать в Карпиловку? Нельзя ли прямо полями? Она, кажется, должна быть недалеко отсюда». «Да вы откуда приехали сюда?» – спросила женщина, робко посматривая на Шварца. Я сказала: «О, так вы заплутались! Вам надо вернуться назад и опять сюда приехать!» При этом ответе я умерла, как говорится, от смеху. «Как прекрасно!» – расспросил, – сказал Шварц. «Не хочешь ли исполнить по совету?» Мы поехали и, проплутав еще часа два, открыли потом свою заколдованную Карпиловку и приехали в нее. Наконец стальное сердце Тутолмина смягчилось. Пробил час его покорения. Графиня Мануци, красавица 28 лет, приехала к отцу своему, графу Платеру, в гости и огнем черных глаз своих зажгла весь наш литовский полк. Все как-то необыкновенно оживились. Все танцуют, импровизируют, закручивают усы, прыскаются духами, умываются молоком, гремят шпорами и перетягивают талию а-ля серкасьен, то есть как черкешенки. Графиня истинно очаровательна. В белом атласном капоте с блондовым покрывалом на волосах, опускающимся до половины ее прекрасных томных глаз. Она сидит в больших креслах и с милою небрежностью и равнодушием смотрит находящих, стоящих, блестящих и рисующихся перед нею уланских адонисов наших. Она с дороги устала. Так пленительно склоняет она голову к плечу матери и говорит в полголоса: «Ах, мама, ком же сви фатиге?» Что значит: «Ах, мама, как я устала!» Но огонь глаз и удовольственная улыбка говорят противное. Уланы верят им более, нежели словам, и не торопятся домой. Наконец дремота 80-летнего Платера вразумила плененных кавалеристов, что, может быть, графиня в самом деле устала. Красавец Тутолмин и красавица Мануци неразлучны. Бал у Тутолмина сменяется балом у Платера. Мы танцуем поутру, танцуем в вечеру. После развода, который теперь всякий день делается с музыкой и полным парадом, и всегда перед глазами нашего генерал-инспектора графини Мануци, мы идем все к полковнику. У него завтракаем, танцуем и, наконец, расходимся по квартирам готовиться к вечернему балу. От новой армиды не вскружилась голова только у тех из нас, которые стары, не видели ее, имеют сердечную связь и, разумеется, у меня. Остальное все вздыхает. Все утихло, не гремит музыка. Мануци плачет. Нет ни души в их доме из нашего полка. Мануци одна в своей спальне горько плачет. А вчера мы все так радостно скакали какой-то бестолковый танец. Вчера, прощаясь, уговаривались съехаться ранее, танцевать долее и опять на весь вечер навязать нашему Грузинцеву старую графиню. Но вот как непрочны блага наши на земле. Выступить в 24 часа. Магические слова. От них льются слезы Мануци. От них весело суетятся молодые солдаты. От них все, что вчера пело и танцевало, пасмурно рассчитывается и расплачивается за разные разности. Рейхмар говорит, что его ошеломило этим приказом. Солнцев, Чернявский, Лизагуб, Назимовый и Торнези, хотя были верными сподвижниками Тутолмина на поприще волокитства, немало, однако ж, не грустят. И сейчас все полетели в свои эскадроны. Торнези и я поехали в Стрельск. «Опомнились ли вы, наконец?» – спросил нас под Ямпольской. «Я думал, вы насмерть закружитесь». Мы сказали, что все еще раздается в ушах наших звук последнего котильона. Ну, хорошо. А вот теперь начнем котильон, которого фигуры будут, по-видимому, довольно трудны. Прощайте, господа. У нас полные руки дела. Мы отправились к своим взводам.